Глава 21. «Я надеюсь, ты прекрасно поняла, что тебе бесполезно идти и каяться Демиду Макарычу», — говорю твердо. «Так я обращаюсь со своими подчиненными. У него будет достаточно оснований уволить тебя по статье. А ты сама понимаешь, что после такого тебе будет крайне сложно куда-то устроиться, и уж точно можно будет забыть о хорошем месте». Девчонка всхлипывает на пассажирском сидении, напрасно надеясь на то, что я пожалею ее чувства. Она сама простоволосилась с этими билетами и бронью. Если ты скрываешь похождение босса налево, то обязательно сделай так, чтобы его не поймали и не осталось никаких следов твоего участия. Да и держаться девчонке, собственно, не за что. После развода у Демида не останется фирмы. Я позабочусь. Наши акции будут поделены пополам, и я выкуплю пару пакетов его учредителей. И таким образом стану генеральным директором. В том, что акции окажутся у меня, я даже не сомневаюсь. Потому что благодаря этой милой девушке у меня на руках будут все доказательства подлости Лебедева. И сейчас я говорю не о супружеской измене, или, по крайней мере, не об измене Демида. Альбина лишь одна из всей его коллекции жен-партнеров, прошедших через моего мужа. И если мой практически бывший муж рассчитывал нагибать своих партнеров таким образом и оставаться непойманным, то он еще больший дурак, чем я думала. «Я все понимаю, Анастасия Владимировна», — рыдает эта дурочка. «И все сделаю, как вы сказали». «Хорошо. Очень на это надеюсь». Говорю спокойно, понимая, что сейчас многое зависит именно от этой неумехи. Но она будет стараться, чтобы я потом не выпнула ее на улицу. Но и этого я гарантировать не могу. У меня нет уверенности в том, что она выполнит свою часть так, как это требуется мне. Поэтому не помешает подстраховка, но материалы из офиса будут не лишними. Тогда успокойся и постарайся выполнить все без косяков. До связи. Киваю ей на дверь. «До свидания», — робко отвечает она и выбегает на улицу. «И за какие такие заслуги мой благоневерный взял ее на работу?» С этими мыслями выезжаю с парковки и тут же торможу, потому что меня подрезает тонированный джип, и из него выходят хорошо знакомые лица. Импозантный седовласый мужчина обходит авто и открывает дверь для рыжеволосой красотки. Она подает ему руку, а потом обнимает за локоть и льнет к его боку, как ласковая кошечка. Интересно. Пара движется в сторону ресторана, на парковке которого мы разговаривали с Аленой. И тогда у меня рождается еще одна безумная идея. Паркуюсь и выхожу из машины, пикнув сигнализацией. «Аля!» — кричу через всю парковку. «Альбина! Подруженька!» Вижу, как рыжая замирает и медленно оборачивается ко мне. На ее лице чистый ужас, и меня это веселит. «Ты что, про меня забыла?» Быстрой походкой приближаюсь к супругам. «Я?» — смотрит она на меня, выпучив глаза. «Конечно! Я же так по тебе скучаю! Мы с тобой такие не разлей вода подружки! О, Эдик, и ты тут?» Никогда в жизни я не обращалась к этому мужчине настолько фамильярно. Но раз это муж моей лучшей подруги, то придется ему потерпеть. «Здравствуй, Стася», — хмурится этот глупец, счастливо живущий в обмане. «Ну чего встали? Идем завтракать?» — киваю на ресторан. «Я такая голодная, слона бы съела». Вижу, как Альбина выпрямляется, как струна, и рядом с мужем идет слишком напряженно. Боится мерзавка. Правильно. Пусть трясется. Хостес проводит нас к столику, а я беру меню, предвкушая самый эпичный завтрак в моей жизни. «Ты что будешь, подруженька?» Смотрю на Альбину и кайфую от того, как она нервничает. «Я, наверное, только зеленый чай. Как-то дурно мне». «Зря». Погружаюсь в изучение меню. Я такая голодная, что готова съесть все. «Хороший аппетит», — улыбается Эдуард. «Не то слово. И все благодаря кому? Благодаря моей Альбинке. Смотрю на нее так, будто действительно не знаю никого лучше этой рыжей стервы. Да? Мужчина с восторгом глядит на жену, а потом на меня. Что ж ты, Муся, сделала такого? Так как же? Она поспособствовала восстановлению моих отношений с мужем. И сегодня он мне такое ночью устроил. До сих пор тело болит. В ее глазах мелькает злость, но так же быстро гаснет. «Кто? Я?» — спрашивает барракуда, теперь похожая на чертову каракатицу, пытающуюся слиться с обстановкой и не отсвечивать. «Конечно ты, Лисунь!» Улыбаюсь так искренне, что даже рот болит. «А ты мне ничего не рассказывала?» — удивленно смотрит на нее муж. «Да что там рассказывать? Она же помогла отвадить от моего Демика эту наглую девицу, что вешается на женатых мужиков. И если бы не Аля, то мы бы его не отбили». «Муся, ну ты у меня шикарная женщина!» Смотрит на нее восторженно этот идиот, которому плевать, что его жена, почти голая, дралась с другой девицей за постороннего мужика. «Да что ты, малыш!» — усмехается она. «Малыш? Этот малыш старше ее в два раза. Потом, правда, нам пришлось всем серьезно поговорить, обсудить проблемы. Но и тут без Альбины не обошлось. Продолжаю я свой рассказ». «Ну, ты...» — светится, как начищенный самовар, ее престарелый малыш. «Просто сокровище у меня!» Перед нами ставят кофе и чай. Дожидаюсь, когда мои собеседники сделают глоток, и продолжаю. «Но все же, Лисунь, если бы ты правильно не показала, как ублажать моего Демика, то мы бы непременно развелись. А так, позвать тебя для мастер-класса было лучшим решением». Вижу, как она выплевывает чай обратно, а ее Эдик замирает с чашкой у рта. «Но знаешь, я не до конца освоила технику глубокой глотки. Можешь приехать и еще показать на Деме, как это делать правильно?» Вижу, как она стремительно бледнеет. «От прошлого раза и того, что ты творила, он был в восторге. И это...» — понижаю голос. «Он все еще просит меня через черный ход. Сильно ты его тогда впечатлила своим умением. Но ты сама знаешь, я не могу туда. Боюсь. Ты же не бросишь меня в беде и сможешь подменить, верно?» Барракуда открывает рот, не зная, что ответить, а я, пользуюсь ее замешательством, продолжаю. «Деме все так понравилось в тот раз. Он даже нашим соседям рекомендовал тебя как секс-коуча для пар. Черт! А я ж забыла, что мне придется уехать. Тебе тогда точно придется спасать мой брак и заменить меня на пару дней. В общем, приезжай, подружка, выручай». Телефон вибрирует, и я, пользуясь случаем, подхватываю его и смотрю на время. «Засиделась я с вами, а у меня встреча. Ну все, роднуль». Наклоняюсь к рыжей и целую воздух рядом с ее щекой. «В общем, ждем тебя. Ты напиши. Будешь как обычно, в обед или на выходных, чтобы я все подготовила и идем и к себя в порядок привел. Пока-пока». Быстро прощаюсь и твердо шагаю к выходу, стараясь перебороть истерический хохот, рвущийся из груди. «Я не понял». Слышу позади и с легким сердцем выхожу на крыльцо.